и крысами, и мышами, и куриным пометом, и чем-то совсем незнакомым, а больше всего двуногими, но и свиньями, и коровами, и кошками, и жареной картошкой, и даже детским бельем.